Глава 22. Когда устроился под своим выворотнем, присыпавшись для маскировки листьями и прочим мусором, то меня опять начали терзать смутные сомнения. Но не лепится все это, слишком ненадежно. Я бы, получив подобную задачу, просто заминировал дорогу и всех делов. Радиовзрыватели еще никто не отменял, так что нужная машина будет у Хайдакана гарантированно и без заморочек. Ладно. Можно предположить, что будущие злодеи опасаются возможного следствия, поэтому и не хотят пользоваться миной. Хорошо, тогда тот же радиофугас, но на базе немецкого гаубичного снаряда, а для надежности можно использовать и парочку. Почему они так не сделали? Мозгов не хватило или картина взрыва другая получится? Хрен его знает, как там должно быть, но воронка вроде должна получиться похожая. Во всяком случае, на первый взгляд. Может, разлет осколков от фугаса по-другому идет? Блин. Никогда о таких тонкостях особенно не задумывался. Вот Шараф, тот наверняка это знает. Но он сейчас фиксирует тех, кто мотается по основному шоссе через мост, чтобы можно было понять, за кем охота была. А то вдруг будущие языки сразу не заговорят. Если же будет известен объект, то можно хоть прикинуть, кто его заказал. Так как брать мы будем всего лишь исполнителей. Во всяком случае, я не думаю, что заказчик лично станет возле прицела сидеть. Вот так весь в думках пролежал почти час, но никого не было. Из знаменательных событий произошло лишь то, что на меня нагадила неопознанная мерзкая птичка, судя по объему сделанного, размером с небольшую корову, и начал моросить редкий холодный дождь. Сразу стало совсем мокро, а настроение стремительно испортилось. Даже плащ-палатки нет. Лежишь в одном ватнике и чувствуешь, как он, напитываясь влагой, постепенно тяжелеет. И только уже после обеда, часам к 5, наконец начались шевеления. Из притормозившего невдалеке Виллиса резво выбрались 2 человека в нашей форме и бодрым шагом пошли к засаде. А джип, что характерно, уехал дальше и вскоре скрылся за деревьями. 2 советских офицера с деловым видом подошли к гаубице, и пока один прилаживал на место бережно извлеченную из-за пазухи панораму, второй оглядывал местность в бинокль. Потом по нашей грунтовке прошла небольшая колонна грузовиков, и они, присев за орудием, настороженно проводили ее глазами. Ну вот, в принципе, и все. Лично мне больше никаких доказательств не надо. Прицел, принесенный с собой, маскировка от колонны, все это указывает на то, что этого именно те, кого мы ждали. Хотя пока они сидели возле колеса, я тянул время, рассчитывая узнать побольше. Пока их еле слышный разговор совершенно никакой информации не давал. Чисто, нормально, порядок. Вот, в общем, и все слова, сказанные пришедшими. Зарядив орудие, они вообще заткнулись и только молча пялились в сторону дальнего участка шоссе. А минут через 30 пошло действие. Скорее всего, увидев ожидаемую цель, один из них отошел в сторону метров на 15 и там раскопырился с биноклем, а второй присел к панораме. Вот теперь пора. Махнув рукой пацанам, я, пристав на колено и держа Вальтер 2 руками, начал работать по наводчику. Вогнав ему пулю в ногу, тут же рванул вперед, краем глаза наблюдая, что бинокленосец тоже стал заваливаться. Значит, и ребятки не промахнулись. Вот только потом все пошло наперекосяк. Наводчик с погонами младшего лейтенанта, упав на станину, завопил «Ёпти, засада!» и, умудрившись достать пистолет, вознамерился меня продырявить. Только немного не успел. Ствол у него я выбил и, навалившись сверху, приголубил по башке, после чего стал заламывать руки. И тут совсем рядом рвануло. И по гаубице с противным звуком прошли редкие осколки, одним из которых меня крепко дернуло за ватник. От неожиданности я чуть не упустил дернувшегося мамлея, но он после удара был совсем вялый, поэтому я, рывком затянув на нем веревку, смог отвлечься на этот странный взрыв. Твою дивизию! Вот что это было! Наблюдатель не стал заморачиваться с вытаскиванием оружия и решил проблему кардинально. Он себя просто подорвал. Судя по тому, как Гек растерянно держится за руку, Леха тоже словил подарочек. Придавив коленом пленного, я крикнул. «Быстро проверить! Может, еще живой!» Тельцов, который уже копошился возле этого долбанутого камикадзе, вытер руки о землю и поднялся со словами. «Готов. Считай, все осколки на себя принял». «А ты сам-то цел?» «Да». «Гек, что с рукой?» «Да зацепило малость. Я ведь почти успел добежать. Вот и досталось». «Косоруки! Быстрее надо было бегать». Запал у нее целых 3 секунды горит. Да пока он врубился, что к чему. У вас 8 секунд было. За это время можно до канадской границы добежать. Тормоза долбаные. И уже остывая, добавил. Иван, перевяжи этого шустрика и убитого обыщи, а я пока с языком покалякаю. Пока подчиненные занимались собой, я начал общение с пленным. Первым делом, разорвав штанину, убедился, что моя пуля, сидящая чуть выше колена, опасности для него не представляет. И, решив не заморачиваться на перевязку, принялся колоть младшего. Тут ведь как? Начни я ему медпомощь оказывать, хрен бы он у меня под руками разговорился. А так, пусть думает, что мне его жизнь совершенно недорога. Мамлей держался 5 минут, так что я даже начал сомневаться в успехе. Ведь и по точкам ему прошелся, и ногу раненую потеребил, а он только выл и молчал. Даже сознание потерял. Мальчишки-бальчиш гадский. Но заказчика не выдавал. Только когда я, достав нож, стал без наркоза им ковырять тушку серого офицера, тот сломался. Горбуненко! Приказ отдал Горбуненко! Я на несколько секунд задумался, вспоминая Горбуненко. Но потом вроде вспомнил. Майор Горбуненко, который в штабе армии, начальник 10-го отдела СМЕРШ. Серо-зеленого цвета пленный только кивнул, а после почему-то опять отрубился, и из уголка рта у него стекла тонкая струйка крови. Что за фигня? Это еще почему так приключилось? Я ведь его совсем не буцкал, а от ранения в ногу кровь горлом не идет. Холодея от предчувствий, дотронулся до горла младшего. Пульс еле чувствовался. Да что такое творится? Он ведь помирать намылился. Я быстро перерезал веревки у пленного на руках и, перевернув его на бок, чтобы не захлебнулся своей же кровью, заорал. «Быстро сюда машину! Ванька! Она возле подбитой 4-ки стоит! Пули ее ко мне!» Тельцов, который уже прекратил перевязывать Леху, заслышав мой вопль, с низкого старта рванул в указанном направлении. А я, придерживая потерявшего сознание Летеху, бормотал. «Ну что ты, родной, ну чего ж ты помирать-то надумал? Ты, парень, держись, сейчас тебя в санбат, там быстренько откачают». Только младшому на мои слова было глубоко начихать. По его телу прошла слабая судорога, и он, резко вытянувшись, обмяк. «Писец, приехали. Пилять! Ну с чего бы ему вдруг помирать приспичило? Ведь я его хоть и резко, но довольно нежно обрабатывал, все больше на голос беря». Тут меня вдруг посетила смутная догадка. Расстегнув на трупе шинель, я начал шарить руками у него по бокам и спине, и тут же вляпался во что-то мокрое. Оглядев ладонь, только раздраженно сплюнул и, вытряхнув младшего лейтенанта из верхней одежды, убедился в своей правоте. Осколочная, в грудь справа, чуть ниже подмышки. Вот гадство! То есть второй, подорвавшийся гранатой, уделал ею сразу 3. Себя моментально и наглухо. Пучкова сквозным в предплечье, а этого парня в грудь. Да и мне чуть не досталось. Завернув руку за спину, я выдернул большой клок ваты, торчащий из прорехи, сделанной осколком. Вот тебе и взяли языков. Мудаки! И я главный мудак. Усевшись на станину, достал папиросу и в полном расстройстве закурил. Ну и что теперь Гусеву говорить? Бывшая лучшая спецгруппа всех времен и народов обделалась очередной раз и по полной. Одно во всем этом утешает. Я хоть фамилию заказчика из него вытряхнуть успел. А то, если бы сразу загрузили в машину без допроса, он бы у нас просто тихо помер в пути. Хотя утешение, конечно, фиговое. Как ни крути, а операцию провалили. Нет пленных, нет доказательств. Вообще ничего нет. Тот же Горбуненко сделает удивленные глаза и от всего будет отмазываться. Особенно, если это не его люди здесь шустрили, а, к примеру, командированные из Москвы. Хотя, зная, что тут замешан начальник 10-го отдела, думаю, будет глупо колоть его с соблюдением социалистической законности. Так что у меня он все равно заговорит. Вот только его коллег привлекать к расследованию нельзя. Тут надо все провернуть быстро и втайне, так как я совершенно не верю, что этот майор сам надумал кого-то из высокого начальства завалить. Ему ведь тоже приказали. Так что смершевцев сейчас подключать к делу совсем не в тему. А вдруг не ему приказ был? Вдруг Мамлей соврал? Да. И что теперь делать? Когда подъехала машина, я, находясь в полном раздрае, при помощи мужиков загрузил трупы в машину, снял прицел с орудия и, усевшись за руль, поехал собирать остальных членов команды. Только вот змея на указанном месте не нашел. Взобравшись на капот, я удивленно оглядывал окрестности, постепенно закипая. А когда, наконец, увидел знакомую фигуру, приближающуюся от дальних кустов к нам, взорвался окончательно. «Эй ты, брюхоногая, шевели поршнями! Бегом, я сказал!» И когда трусящий рысцой змей приблизился достаточно близко, продолжил свой монолог. «Тебе что, чудо эфиопское, где приказали сидеть? А ты куда уперся? В конец все оборзели. Одни бегать разучились, другие на приказы болт забивают». Но когда Козырев подошел к машине, пришлось заткнуться, потому что он, став во фрунт и вскинув руку к шапке, выдал. «Товарищ командир, разрешите доложить?» И после моего растерянного кивка продолжил. «Я, ведя наблюдение за отъехавшим Виллисом, проследил его маршрут вон до того леска. Там он остановился. Из машины вышел человек и, маскируясь, выдвинулся к отдельно стоящей группе деревьев. После чего ваш вышедший, достав бинокль, стал наблюдать за шоссе. От меня он был в полукилометре, поэтому я принял решение подобраться поближе. Ближе 100 метров приблизиться не получилось, местность открытая, а обходить слишком долго могло получиться». Потом Женька не выдержал и перешел на более привычный язык. «Илья, он сначала просто наблюдал, а потом из вещмешка машинку достал подрывную. Ну, типа, как вы с собой брали, когда эсэсовский парад рвануть хотели. Я и за ним, и за дорогой смотрел. А когда на шоссе показался трофейный хорьх с машинами охраны, решил, что ждать больше нельзя. Хотел ему плечо прострелить, чтобы он ничего не сделал. Но тут с вашей стороны что-то взорвалось, и этот паразит дернулся. В общем, в голову, наповал. Вот те бабушка и плюшки с изюмом. Я даже сказать ничего не мог. Выходит, на дороге двойная ловушка была. Выстрел из орудия с вовсе не гарантированным, но возможным попаданием маскировал гарантированно убойный подрыв. И закладка была не под мостом. Там мы успели посмотреть. А где-то на дороге, скорее всего, на обочине. Кюветов тут нет, так что смести все с шоссейки должно было наверняка. А я-то их дураками считал. Нет, умный человек это придумал. Охрана, если останется в живых, будет утверждать, что был именно снаряд. Уж его звук ни с чем не спутаешь. А в ту же секунду, когда разорвется снаряд из гаубицы, сработает фугас на дороге. И все. Все свидетели скажут, что было 2 снаряда, и будут по-своему правы. И следствие, особенно если не сильно копать будут, подтвердит то же самое. Так что если бы не змей, то мы бы сейчас пребывали в такой заднице, по сравнению с которой мои предыдущие страдания показались совершенно незаслуживающей внимания фигней. Я шмыгнул, спрыгнул с капота УАЗика и, подойдя к Женьке, молча его обнял. «Молодец, пацан, всех спас. И нас от полнейшего конфуза, и потом неизвестную мне личность, которая так и укатила в неведение, что смерть сегодня прошла мимо него». Поэтому, отстранившись от растроганно сопящего парня, сказал: «Старшина Козырев, от имени командования, за проявленную смекалку и принятие верного решения объявляю вам благодарность. И вообще, Жека, крути дырочку, за то, что ты сегодня сделал, минимум красную звезду получишь. А если выяснится, что тот хмырь на хорьхе со штаба фронта, то бери выше». А потом, сев обратно за руль, погнал машину к трупу, сделанному змеем. Забрав тело и передатчик, приводящий в действие радиофугас, пересадил Ивана в трофейный Виллис, который тоже может много о своих хозяевах рассказать. Машины должны регистрировать, так что, пробив джип по номерам двигателя, мы выйдем на его владельцев. Документы трупов зацепки могут не дать, оказавшись липой. А вот машина – это другое дело. Конечно, при условии, что ее не угнали. Хотя это уже паранойей попахивает. Собрав все трофеи, поехали за Маратом, справедливо решив, что поисками закладки можно заняться и позже. А вот сведения, полученные от умершего языка, промедления не терпят.